Он не может понять, что с ним происходит. Он говорит, да, ну что ты, из-за сережки зачем убил-то? Он говорит, да я не знаю. Люди не могут понять. Джек Лондон описывает золотой лихорадки, он не может понять. Они не могли понять. За маленький кусочек золота отец убивал сына. И потом сам не мог понять, почему он это сделал. Так влияет калий. Поэтому Махарадж Парикши тоже не мог понять, почему он одел змею на шею Шами Кимуни и был проклят Шринги. Такое влияние оказывает золото в век калий. Оно, вы знаете о том, что золото это трансформированное, какое? Половая потенция. Вы знаете о том, что золото это воплощенная, трансформированная половая потенция. Когда Хираньякша выкачал золото из земли, земля упала в океан. И пока золото держится, оно держится. Значит, падение происходит когда? Поэтому вы видите, да, все хотят золота. Почему? Вы видите, чем сексуальнее, да, тем больше золота. Золото охота. Все время золото тут. Там везде все. У меня, кстати, не золото, сразу говорю. У меня напыление титановое. Это космический корабль. Поэтому ведическая литература описывает природу всех металлов. Как они связаны там с... И золото. Почему, как вы думаете, город Брахмы называется Брахмапури, и он весь из золота? Брахма сидит на золотом лотосе. Почему золото? У кого больше золота, тот и правит все. А что? Золото всю потенцию несет в себе. Весь аспект проявления. Хирания Гарбха. Хирания, что такое? Золото. Золото. Хирания Гарбха. Такое Хирани Гарбхой называют Господа Вишну, и также называют Хирани Гарбхой Господа Брахма. Есть вот история, знаете, про золотую рыбку. Хирани Гарбха. Если перевести полностью на русский язык, получается Хирани золото, Гарбха рыбка. Гарбха так, океан, плавающий в океане, золотой плавающий в океане, рыбка, золотая рыбка. Рыба – символ Иисуса Христа. Христос. И они дают этому аспекту рыба. Рыба. Переводится как рыба. Но это рыба, слово, он накормил всех рыбами. Там, рыбой. Рыба – это аббревиатура, состоящая из букв. Вот как СССР. СССР. А тут аббревиатура получает слово рыба. Вот знаете, как в домино? Рыба! Ну где рыба? И вот кто-то был, допустим, читал бы там, и они били какими-то костями и получили рыбу. И они подумали, о, какие-то мистики. Явно какие-то ситхи. Били по столу, и рыба у них там появилась. И они сядут и начнут бить по столу, и оно рыба не появится. Они тоже могут не понять, какая рыба. Итак, эта аббревиатура рыба несет в себе сочетание слов. Это первые буквы выражения. Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Если вы берете первые буквы, получается это слово. Рыба. На иврите это получается слово рыба. Таким образом, когда говорится, что он всем там дал по рыбе, это означает он что? Всех спас. Таким образом он раздавал благословение. Но это эзотерический смысл, то есть который сокрыт от экзотерического употребления. Таким образом также объясняется, как, чтобы уничтожить христианство, они привели этого, так сказать, прокуратора на определенную такую таинство христианское. И прокуратор зашел, а там говорят, ешьте, ибо это мы едим. Он говорит, они, вы знаете, это такая секта христиане на самом деле. Он говорит, какая секта? Почему мы должны ее закрыть? Надо их вообще разогнать. Они там едят людей и пьют кровь. Он говорит, как? Точно так же, как о нас говорили. Вот точно так же говорили они. Он говорит, они там едят людей и пьют кровь. Он сказал, я не верю. Они привели. И там подугадали так, они хотели дискредитировать. Они подугадали так, когда начиналось причащение, там все кругом стояли из круга, что, и оттуда раздавалось. Это мы едим плоть Христову, а это мы пьем Христову кровь. И прокуратор, он услышал это и сказал, все, запрещаем. Потому что они там едят плоть, пьют кровь. Бурдалаки. Вампиры. Кто бы нас слышал, кровь Парампары. Кровь Шрилы Прабхупады. Лакшми – это кровь Парампары и кровь Шрилы Прабхупады. Так тоже. И таким образом они искажают всю действительность, и можно так очень хорошо манипулировать невежеством каких-то людей, подтасовывая все эти вещи. Итак, этот половой принцип является, и говорится, что бхакти-йога – это царь всего знания, которое позволяет избавиться живому существу от этих эгоистических принципов. Эгоистических принципов. Вот почему говорится вайпхи бхакти под руководством. Потому что все люди руководствуются своим ложным эго. То есть пытаются все использовать для чувственных наслаждений. Какое служение хочешь? Как вы думаете, какое он захочет? Который будет наслаждать других? А? Это автоматически срабатывает. Вы не думаете, что он скажет, нет, конечно, я сейчас пойду вот делать вот это. Нет, если он идет это делать, сам выбрал, то он обязательно руководствовался чем? Своим ложным эго. Поэтому вайтхи это когда вам говорят, что вам делать. Вам говорят, вставайте рано, читайте джапу. Но когда вам бы сказали, ну сам думай, когда вставать. Все. Говорится, что живое существо постепенно растворяет в процессе бхакти, растворяется тонкое тело. То есть этот эгоистический, вместе с ним материальный ум, материальный разум и самое главное, ложное эго. Ложное эго является причиной всех этих. И ложное эго воплощено в этом сексуальном принципе. Я и все, что здесь есть, предназначено для моего наслаждения. Для моего наслаждения. Поэтому люди сражаются друг с другом за свой, как вы думаете, за свой секс. Все войны, все, что здесь происходит, кто-то как с кем-то недоволен, что-то. Это лишь только по причине того, что все это проявление сексуальной зависимости. Сексуальной зависимости. Я так недоволен этим человеком, я так недоволен тем человеком. Мы можем только об этом говорить, только тогда, когда мы не связаны с этим ложным эго. Не руководствуемся ложным эго. Поэтому Кришна говорит, я недоволен тобой, Арджуна, поскольку ты руководствуешься сейчас в своих всех отказе сражаться своим ложным эго. Кришна недоволен этим, когда мы руководствуемся ложным эго. Кришна доволен только тогда, когда мы руководствуемся его сознанием. Действуем в сознании Кришны. Отбрасываем желание наслаждаться и наслаждаем Кришну. Это бхакти. Поэтому Кришна говорит, таким живым существам здесь делать нечего. И как только живое существо начинает понимать это, оно тут же встает на путь преданного служения Кришне. Каковы же, значит, основные причины всех наших страданий? Ложное эго. А что это такое ложное эго? Это сексуальный принцип. Это и есть этот сексуальный принцип. Хиранья кашипу. Золото и мягкие постели. Я Бог. Я Бог. Я наслаждаюсь всем. Итак, еще раз я подведу итог. Чтобы человек смог целеустремиться, развить решимость и все остальное постепенно, человек должен постепенно ограничить свои чувственные наслаждения. Постепенно. Никто не требует. Мгновенно редкие люди. Говорится, что сумагатмасу дурлабха. Редко встречается такая великая душа, которая может сразу что-то сделать. Но она может сделать сразу не потому, что она такая великая. Просто в прошлом она реализовывала очень многие вещи. Настоящее это следствие прошлого. Или она так решительно настроена, потому что очень сильно настрадалась. Очень сильно хорошо поняла, что все это является причиной страдания. Кришна говорит Арджуне, с самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-локи, все это является местом страдания. Все это места страдания. Рождение, старость, болезни и смерть. И вот самое то, что интересно, сейчас я вам расскажу, что мы рождаемся, умираем, стареем, болеем только из-за секса. Да. Только из-за этого сексуального принципа. Чтобы родиться, что надо сделать? Кому-то надо вступить. Почему человек болеет? Прабхупада, возьмите аюрведу. Почему у человека болезнь? Это результат его рождения. А рождение – результат сексуальной жизни. А почему он родился? Потому что он был привязан к сексу. Почему он заболел? Он неправильно употреблял свою половую потенцию. И почему он помер? Еще помер как? Ой, как он говорит? Там в Бхагаватам написано. Испустил кал и мочу, гыр-гыр и все. Гыр-гыр, мы замерли. Все. А почему он так умер? Прабхупада говорит, по страданиям человека в момент смерти можно видеть его карму. То есть чем он занимался. Чем больше человек страдает в момент смерти, тем он более греховен. Тем более он греховен. Итак, сегодня наша тема была посвящена вот этому брахмачарству и брахмачаринству. Что это такое, как это развить. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этой Хари Кришна Махамантре. Как раз Хари Кришна Махамантра, она несет в эти аспекты. Она постепенно уничтожает, растворяет это ложное эго. То есть сразу Прабхупада говорит, минуя чувственный, минуя умственный, минуя интеллектуальный, сразу попадает в сердце. И там в сердце начинается эта вибрация. Какая вибрация? О всерадующий и привлекающий Господь. О внутренняя энергия наслаждения, Господь, займи меня в преданное служение. И когда эта вибрация начинает в сердце, начинается этот процесс освобождения от дурных желаний. То есть сначала все это разбаламучивается, вы наверняка замечали, так все баламутится. Это как вот сравнивают, как вот чай. Когда все спокойно, там вся заварка внизу. Но когда вы ее разболтали, она вся кверху поднялась. И вы говорите, ой, тут еще заварка плавает. Но сначала всем кажется, что там ничего не плавает. Поэтому иногда у человека возникает такое ощущение, я стал хуже, чем был. У меня почему-то вожделение стало больше, чем было. До Хари Кришны я был такой целомудренный, а тут начал повторять, ну просто теперь днем и ночью покоя нету. И все почему-то охота, и все не Кришна. Так, поэтому человек, он так иногда сбит с толку, он не понимает, что с ним происходит. Потому что мантра, она бьет в сердце, там все это баламутится. А для чего поднимается? Чтобы выбрасывать. Чтобы выбрасывать это. Это уходит, чтобы не вернуться никогда. Поэтому, когда мы идем путем правриты, то есть делаем какие-то поблажки и все остальное, мы идем путем этой правриты, и мы очищаемся от греховных поступков, от последствий греховных поступков. Но мы не можем очиститься от желания грешить. Вот почему люди, совершая тысячи аскез, всего остального, находят свое сердце в том, что сердце так и хочет наслаждаться. И они думают, нет прогресса. Нет прогресса. Я как хотел наслаждаться, так и хочу наслаждаться. Они сбиты с толку, потому что они идут этим путем правды. Что же такое путь невриты? Если они идут путем преданности, преданного служения, то уничтожается в сердце само желание совершать эту деятельность, грешить. В сердце уничтожается желание грешить. Но если вы все сводите к ритуалу, то вы очищаетесь просто от последствий греховных поступков. Но желание грешить, оно даже не просто сохраняется, а что? Усиливается. Почему? В силу этой аскезы. В силу аскезы. Потому что человек это делает ради чего? Очищение от грехов. А зачем он очищается от грехов? Потому что он страдает от этих грехов. И когда он очищается от грехов, от страданий, что? Что он там очищенным осталось? Желание наслаждаться. То есть само желание, дух наслаждения, он может увеличиться. Вот почему великие мистики эти, йоги всякие, они постились там в этой жизни, все там себе во всем отказывались. И когда появлялся Кришна, они говорили, давай скорее Пурвачите сюда. Дай мне тысячи женщин. Дай мне такую райскую планету, где бы я с утра до ночи только этим занимался. Что такое райские планеты? На райских планетах самой основной деятельностью живых существ, как вы думаете, является что? Занятие чем? Сексом. И секс там не считается греховной деятельностью. И женщины не беременеют. Женщины беременеют один раз в жизни за год до смерти. У них нет пота, нет морщин. Они все так прекрасны. У них прекрасное настроение. У них такое... Они всегда молоды и прелестны. Я уж не говорю, чего у них еще нет. Подарка Индры. Если вы возьмете ведическую космографию, вы увидите, что все описывается с позиции женщин. Показать, какие женщины. Почему? Потому что люди привлечены этим сексуальным принципом. Поэтому описываются женщины. Какую планету возьмете, сразу начинается описание. Женщины на этой планете так прекрасны. У них такая пышная грудь, тонкая талия и широкие бедра. У них очень маленькая ножка, очень такие лепесткоподобные ногти. У них нету пота, этого дурного запаха. Они всегда пахнут, источают запах сандаловой пасты, что очень благоприятно на ум действует. У них им даже не нужна косметика, они так прелестны. Они обладают веселым нравом. Такие очень веселые, всегда веселые. И вот эти йоги, они медитируют на... Они, хотя, вот в пятой песне Шримад-Бхагаватам как раз там царь Агнитхра, так сказать, описывается, как он знал о преданном служении, все, но все довел до ритуала и в итоге захотел Пурвачити. Небесную курдизанку, эту апсару с Питрилоки. Поэтому, когда мы начинаем все сводить в преданное служение к ритуалу и думаем, что вот таким ритуалом мы достигнем сознания Кришны, нет. Ритуалом мы очистимся от последствий греховной деятельности, но от желаний этих мы не сможем очиститься. Вот почему говорится, что деятельность обязательно должна быть проникнута сознанием. Сознанием Кришны. Что я это делаю для того, чтобы Кришну удовлетворить. Когда мы поем Шри Гуру Чарана Падма, некоторые просто вот встают и там вот делают Сандери, Муридиндери, Баба Ясеньки, Ясеньки, Баба Юньки, Трутруньки. А что это значит? Они в этот момент не думают, просто они выучили вот это. Шри Гуру Чарана Падма Кивала Багати Садна Бандавари Савадана Мате. Это все. А что он думает? Он думает, куда сегодня пойти, а? Ух, это падла мне вчера насолила, да. Ну, Шри Гуру Чарана Падма. Это ритуал. Это все сводится к ритуалу. Это очищает, это факт. Эти звуки они очистят. Но они не избавят вас от желания совершать эту деятельность, грешить. Не избавят. Но если вы говорите, Шри Гуру Чарана, о, Гуру, ты являешься источником всей милости. Если мы проникаемся смыслом этой, еще через это молимся, понимая, что мы делаем, тогда это уничтожает наши анархи. Анархи, вот о чем я сегодня рассказывал утром, все эти асад Тришта, Хридой Дурбальян и Апарадхи, они уходят из нашего сердца. Поэтому Кришна говорит Арджуне, Шарват харман паритяджа мамекам шаранам враджа ахамтвам сарвабабебьо мокшаешьями машуча. Почему он это говорит? Оставь все виды религии. То есть прекрати ты ритуалы, вот эти философские спекуляции. Просто предайся мне, и я избавлю тебя не только от последствий, а от желаний таких. Он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть желание наслаждаться у тебя уйдет благодаря бхакти-йоге, если эта деятельность будет пропитана бхакти чем? Любовью и преданностью. Может быть, мы не испытываем любви, может быть, мы не испытываем особой преданности. Ну как она разовьется, если мы будем просто ритуалы исполнять? Нет. А как? Если мы узнаем, что же такое преданность, если мы захотим получить преданность? Говорится, что мама Яшода и Нанда Махарадж, они молились только о преданности. Поэтому Кришна появился в виде. Они ничего больше не хотели. Они хотели только преданность из этой деятельности. Они хотят, что там будут устроены мои дети, не будут устроены. Будут мне тут проценты платить или не будут мне проценты. Они говорят, все, что я делаю только для того, чтобы получить преданность. Шри Рупа Манджари Пада, стопы духовного учителя. И больше меня ничего не интересует. Потому что только благодаря этим стопам в моем сердце проявится преданность. Где она проявится благодаря этим стопам? Преданность. В уме, в разуме, в чувствах, в сердце. Это мои украшения. Им я посвящаю все аскезы, баджану и пуджу. Они источник. Они источник всей расы, всех моих отношений. Стопы духовного учителя. И Шрила Наратама Даса Тхакур поет это о стопах Рупа Манджари. Он принимает Рупа Манджари, Рупу Госвами, как своего духовного учителя. Рупа Госвами это и есть Рупа Манджари. И он поет о его стопах. Он говорит, они принесут облегчение моей измученной душе. Душа моя отравлена ядом разлуки с тобой. Вибраламба, разлука. Духовный учитель это может проявить. Он может дать нам. Некоторые люди не понимают важности инициации, они не следуют этим шикши. Духовный учитель не будет никакого толка, если мы не следуем шикши. Если мы дали обет повторять эти круги, действовать так, но мы не делаем, делаем что-то помимо этого, дача, чача, там, не знаю, что еще. Мы так не разовьем эти вещи. Мы должны понять, в чем смысл человеческой формы жизни, в чем ценность. Он поет, разве могут все наши богатства, сыновья, молодость, наши близкие дать нам истинное счастье? Разве могут они дать нам истинное счастье? Создать для себя иллюзию, что это и есть преданное служение. 9 форм преданного служения описывается. Шраванам, Киртанам, Вишносмаранам, Падасеванам, Арчанам, Дасьям, да? Что там? Ванданам, Сакьям. Атмани Ведана. 9 форм преданного служения. Слушание, воспевание, памятование, поклонение в божеству, совершение служения стопам Господа и так далее. Дружба с Богом и Господом, предложение Господу цветов, благовоний и полное предание себя Господу. Если человек не понимает этого, то он будет вынужден страдать здесь опять. Вынужден страдать. Кто хочет опять прожить те же самые дни? Кто хочет ту же самую жизнь опять прожить? Со всеми этими проблемами, со всеми этими переживаниями. Все опять, снова, заново. Все эти прыщи на носу. А? Кто? Есть ли такие? И когда человек такой выскакивает, а я счастлив. Все на него смотрят. Понятно. Ну сумасшедший, что возможно? Просто он сумасшедший. Разве кто-то достиг этого истинного счастья? Все только делают, что страдают, борются. Борются и видят, как они увядают постепенно. Мужчина говорит, вот я уже старый, о боже мой, все, молодость прошла. Женщина говорит, о боже мой, отражение в зеркале требует замены. И только одно разочарование. Одно разочарование. Одно разочарование. И кожа ссохлась, и мышцы ослабели, и скука въелась вплоть желания губя. И в черепе моем мечты окостенели. И ужас из зеркал взглянул вдруг на меня. Себя преодолей, когда б ты мог. Но ленью замучен был ты с детских лет. Чужое и свое двойное утомление свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Ты будешь одинок, в оцепенении, в дреме. Прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. Но радостные громы далеко в стороне победно прогремят. А теперь рождение Господа Кришны погромыхали. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Надо служить бактам, надо общаться с бактами. Единственный способ – это служить бактам. Почему Наратама Дас Такур, он является олицетворением бхакти, но он думает, у меня нет бхакти. И он ищет у того, у кого есть оно. И кто же? Он говорит, мой гуру, у него есть бхакти. И служа, все эти аскезы только для того, чтобы получить эти стопы. Удовлетворить его стопы, с которых нисходят эти божественные указания. И тот, кто получает эти стопы, все. Он получает в сердце это. Что еще надо преданному? Если человек хочет получить преданность, он должен служить преданному. А тот преданный служит тому преданному. Так служит слуга. Даса, даса, а ну даса. Тот, кто удовлетворил. Госвами они удовлетворили Шри Чайтанья Махапрабху. Самые близкие ученики, говорится. Самые лучшие и близкие его ученики, которым он получил миссию распространения описания всего этого. Поэтому Прабхупада говорит, мы должны стать рупанугами. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и вся парампара, они рупануги. Поэтому мы поем Шри Рупа Манджари Пада. Эти стопы духовного учителя. Если мы хотим это сделать. Но к духовному учителю мы тоже подходим через каких-то его ближайших учеников. Как мы подходим к Шри Чайтанья Махапрабху? Через его учеников. Кто самый лучший из шести госвами? Рупа и Санатана, Джива, Гопал Бата, Рагуна. Как мы к ним подойдем? Кто их лучшие последователи? Наратама Даса Такур. И так мы подходим к ним, подходим, они все рупануги. Они снискали милость этих духовных учителей, поэтому они стали для других. И так это дасья. Вы хотите служить тому, кто не удовлетворяет своего духовного учителя? Иначе как вы получите? Ты можешь получить? А? Кто сможет получить? Поднимите руку, кто думает, что так можно получить? Поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, все могут снискать милость Господа, даже звери и птицы, если предадутся преданным Господу. Кто такой преданный? Тот, кто предался. Тот, кто предался своему духовному учителю. Невозможно удовлетворить Кришну, не удовлетворив духовного учителя. Если вы хотите чем-то удовлетворить Кришну, вы должны удовлетворить гуру. Если вы хотите удовлетворить гуру, вы должны удовлетворить его ближайшего слугу. Вы ученика. Если вы хотите удовлетворить его, и так все. Прабхупада говорит, если вы хотите объясниться любви господину, вы должны полюбить его. Кого? Собаку. Собаку. Собаку. Потому что господину наша любовь не нужна. Он спокойно без нее ходит. Вы прибегаете, говорит, я вас так люблю. Ты кто? Уходи. Ему не нужна наша любовь. Нам она нужна. Пожалуйста, еще вопрос. Почему он не является персональным? Потому что только бхакты знают его истинное положение. Только бхакты знают. Нет, они знают только о том, что это ом, это как раз безличностное проявление. Они не знают об этих трех аспектах, что заключает в себе А, У и М. А, Кришна говорит, из всех букв я. А? Нет, не Амкара. Азма. Азма. А как понять выражение духовное самоубийство? Духовное самоубийство? Ну, это когда вы, допустим, идете путем бхакти и в итоге доходите только до саюджи. Союз же это имперсонально. Это в духовном месте. А потом дальше что происходит? Ничего. Живое что вынуждено вернуться обратно сюда. Я слышал такое, что потом они превращаются в какие-то кирпичики. Такое слышал я. Для строительства вроде вселенной. А, да-да-да. Да, может, это да. То есть не совсем это так, но это имеется в виду, что они становятся основой для творения. Основой для творения. Но это дживы. Дживы они не могут. Ну, деревья, допустим, тараканы, там, мухи, микробы. Все это дживы. Все это дживы. И они входят сюда в материальный мир. Пожалуйста, еще вопрос. О чем мы сейчас говорим? То есть некоторые в рай, некоторые, так сказать, на Брахмалоку, ослепительная планета Солнца, некоторые, так сказать, это как вот пять форм освобождения преданных: Саюджи, Санипью, Санидью, Салокью, Сарупью. И говорится, чистый преданный, он не привлекается ни одной из пяти форм освобождения, он привлекается только премой. И пока у него есть даже такие вот духовные, как сказать, вот эти мотивы, даже духовные мотивы, его взаимоотношения не считаются чистыми абсолютно. Прямо, там нету прямо. Это бхакти, но это не прямо. Это больше бхава. Но это не прямо. Прямо. Это бхакти. Это уже такие слишком высокие сферы, но можно о них знать просто. То есть есть побочные эффекты преданного служения, побочные продукты преданного служения. Вера в сердце. В сердце. Там душа. Души, у души есть ум, разум, чувства есть, все это. У души есть ножки, ручки, все есть у души. Ты думаешь, душа, она такая круглая. Колобок, колобок такой. Под одним глазом. Об одном глазе, об одной ноздре, так сказать, об одном ухе нет. У души ноги, руки, все есть. Просто она очень маленькая. Как семечко. Маленькая. Бидья. Семечко маленькое, корпускулярное такое, маленькое совсем, его потенция не развита для определенной деятельности. Душа, она очень красивая, она прелестна. В ведах описывается сама форма души. Говорится, что она потрясающе привлекательна, она так красива, она вечна. Сейчас, извини, вот как вы думаете, вот все люди же считают себя изнутри красивыми? Изучали, да? А как вы думаете, почему? Потому что так и есть. И когда смотришь в зеркало, думаешь, что это такое? Что-то, блин. Вот кто замечал, что смотришь на себя и думаешь, ну я-то не такой! Вот это не я, ну что-то, ну это я вроде. Это какой-то ужас. Вот это ощущение. Вроде это я, да, но вот там в глубоко ты говоришь, не, я не такой. Я, так сказать, пушистый, белый, так сказать. А тут какой-то, так сказать. Да, это как раз исходит из души, потому что Мы на самом деле смотрим себя в зеркало. Ну, мы не такие же, да? Вот вы, кто ловил себя на этой мысли, что я не такой? А? Поднимите руку, вот кто ловил себя? Точно ловил все время. О, видите? Я не такой. Вот я все время на себя посмотрел, все время последнее время. Ой, боже мой, это же я не такой. Ну, я мирюсь с этим, что думаю, ну, что вот я такой, не такой? Ну, вот такой есть. Что это такое? Это безобразное. Почему материальный мир, материальные тела, то есть почему мы используем там в разы больше? Это аспект черной дыры, так сказать. Мама Ишода, когда Кришна в рот посмотрела, она увидела там всю Вселенную. Это развитие макро- и микрокосмоса. Понимаешь? То есть одно заключает малое, заключает в себе огромное, а это огромное заключает в себе малое. Если мы выдергиваем это малое из огромного и смотрим в него, то оно так огромное, что нас растет полностью. И вместе с тем огромным, откуда вышло. Это физика. Вот кто-то знает там квантовую физику немножко, так сказать, вот это вот мерность так называемая. Когда вы входите в малое, и оно покрывает все то, из чего даже вышли в это огромное, все съедает. Как вот принцип черной дыры, знаешь, сюда входишь, и оно все это съедает. И получается, что откуда ты вышел, это лишь маленькая частичка вот этого огромного мира. Такая метаморфозность такая происходит. Так и масштабирование души. Душа масштабируется. То есть она здесь анима. Но почему говорится махатма? Маха – это же великое, огромное. Поэтому душа обладает маленьким мурти, но огромным кирти. Поэтому такая маленькая душа приводит в движение. Говорится, что душа одного живого существа, если она в освобожденном состоянии, она может разрушить эту Вселенную и сотворить ее обратно, материальную Вселенную. Вот каждый из нас, наша душа обладает, вот все мы здесь сидим, и у нас столько силы на самом деле, что мы можем сотворить эту Вселенную и также ее разрушить. Каждый из нас. Но почему мы этого не можем? А мы забыли, как это делается. Мы забыли, мы не понимаем, как это делается. Поэтому, как вы думаете, вот кто чувствует, что он может летать? Да все чувствуют. Иногда во сне, и потом проснешься и так... Карррр! И никак не можешь. Почему? Тут же забывают, что-то не то, вот, не едет, не летит. Это как в Рамаяне Хануман. Ему сказали, что ты неправильно используешь свои ситхи, мы у тебя их забираем. И ты забудешь, как это делается. И он забыл, как это делается. И он там подпрыгивал, что-то хотел делать. И все его обижали, все, и он что-то пытался сделать, но не мог. И потом Джамбаван, он ему стал читать мантру. Те, которые возвратили память. Мы тоже забыли. Но есть мантра, которая может оживить нашу память. Какая? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. А как оживил Джамбаван Ханумана? Он говорит, до тех пор, пока я точно не убежусь, что ты всю свою жизнь направил на удовлетворение Господа Рамачандры, я тебе не скажу эту мантру. И когда он увидел, что Ханумана, он сказал, ну я так хочу... И он начал делать, что-то там у него не получалось, и Джамбаван смотрит, ну ладно, теперь я вижу, что он полностью свою жизнь направил на Кришну. И он сказал, иди сюда, я тебе скажу. И сказал. И он сразу раз вспомнил, бум-бум-бум, вырос такой, и добавил. Все делать для Кришны, для Господа Рамачандры. Почему мы говорим? Садхана, ситхи. Как вы думаете, что такое ситхи? Совершенство. Совершенство. Есть ситхи, становиться маленьким, там, огромным, там, по воде ходить, а есть другие ситхи. Титикша шакти, каруника шакти, есть ахимса, есть очень много сострадания. Как вы думаете, где больше нужно совершенства? Простить или отомстить? Простить. А какие ситхи тогда нужно иметь? Вот это и есть прощение, любовь. Это ситхи, нитья ситхи, вечное наше совершенство. Это ситха преданности. Вот сегодня я утром объяснял, да? Брахма теджаса, то есть Брахма теджа, сила Брахмана в его преданности. Сила Брахмана не в том, что он там что-то ест правильно или спит неправильно, там головой на восток. Сила Брахмана в его преданности. В чем проявилась сила Прохлады Махараджи, что его никто не мог убить никуда? А? Преданности, в его преданности. Поэтому Хираньякашипу, он сказал, где ты берешь эту силу? Бала вот это. Брахма Балина, Йогена Брахма Балина. Эту брахманическую силу, где ты ее взял? Он говорит. Он говорит, да там же, где и ты свои берешь ругаться. Я все время думаю, откуда у тебя столько силы? Ты скандалит, скандалит днем и ночью. Откуда ты берешь силу столько, так сказать, заниматься, чем не надо? Я-то вот на тебя смотрю, где ты берешь столько силы? Он говорит, там же, где и ты. Только ты ее используешь так, а я так. Вот и все. Силой преданности это делается. Поэтому преданность – это вера. Из веры проистекает эта преданность. Вера – это знание. Что такое вера? Словарь Нирукти объясняет шрада, слово шрада. Шрада шакти. Это знание и полная убежденность в чем-либо. Полная убежденность. То есть непоколебимая вера. Поэтому мы видим в Библии, Христос говорит, если бы имели веру хоть с горчичное зернышко, то сказали бы этой смоковнице, дерево там стоит, пойдем с нами. И пошла бы с вами. И они такие. Дерево, пойдем с нами. Но дерева нет. Оно никуда не идет. Потому что веры нет. Веры нет. Но когда Кришна появляется, Кришна идет и деревья за ним. Необычно. Кришна хочет выйти из Севакунджи. И он идет, идет. Смотрит, и что-то все на том же месте. Почему? И он говорит, ну-ка прекратите, он говорит, деревья все, земле, песку, он говорит, ну-ка прекрати. Почему? Ну-ка иди туда на место. Он никуда не идет. Они так привязаны к Кришне, они за ним следуют. И Кришна начинает идти, он идет и не идет. Он стоит и не стоит. Потому что все за ним следует. Он говорит, все идут моим путем. Мы поем Джая Рада Мадава. И когда, если мы просто поем Джая и думаем, на ноты надо, на ноты внимание обратить. Нет, если мы на суть, на смысл, вся слава Радхи и Мады. И мы знаем какие-то истории, почему на песеннике нарисовано. Помните, в лесу что делают? Получается на цветочных качелях Радха и Мадхава. Вся слава Гопи. Джай Гопи, Джане Валаба. Джане Валаба. Вся слава Гопи. Гопи. Когда Джай Радха Мадхава, он знает, как Кришна. Знаете, есть такая картинка, Кришна, Радхарани так на плечо, сидят на этом камне. Кришна так ногу на ногу. Видели, да? Такая. Это Радха и Кришна. По Вриндаву. Джай Гопи, Джане Валабха, Гирива Радхари. Как Холмга Вардхан Кришна держал, помните, да? Как гопи, они ночью, они все делают хорошо, и ночью они вылазят через окно. И там раз задело, бум, упал, и она, лишь бы никто не проснулся. И потом раз, и она ползет. Куда она ползет? Куда эти гопи ползут? Все вокруг, что там Кришна их ждет. Они будут с ним танцевать и целоваться. И они такие, так они любят их. Они ползут. Через плетение, они там, через все. Джая, слава, такая любовь. Должна быть прославлена, такая любовь к Кришне. Мама Ишода, она смотрит Кришне в рот. Она так любит Кришну, что она пытается его сдамодарить. Связать его. Он никак не может. Она не может его связать. И когда он позволяет ей связать, она его связывает. Чем она его связала? Своей любовью. Он только позволил ей связать себя только потому, что он так ее любит, потому что она так любит его. Ибо она всегда в его сердце, а он в ее сердце. Ямуна! Что Ямуна? Кришна бежит к Ямуне, он так над Ямуной шутит. Он разбегается, бежит. И не добегая, Ямуна, она и сама на него бросается. Он раз резко останавливается, и она ложный стоп. И такая неудовлетворенная, раз дальше. И он говорит, нет, мы так не договаривались. Ямуна сама бросается к нему навстречу. И тогда Кришна опять разбегается. И подпрыгивает так. И Ямуна прямо вверху его. Хоп! И там наверху его ловит. И обнимает все его тело. Так и любит Кришна. Калина не так. Это песня Джайратха Махи. Если мы этого... Ничего в нас не проходит, все это ритуалом становится. Да, это очищает. Последствия нашей греховной деятельности. Но желание грешить. Поэтому кто-то все время приходит и говорит, что такое это? Что со мной происходит, Лакшми Нарайан? Баджану и Пуджу. Они сокровища моего сердца, свет моей жизни и мои украшения. Они для меня источник всей расы и исполнение всех моих желаний. Они суть учения вед и цель моих обетов, аскез и повторение мантры. Они смысл моей религиозной деятельности. Благодаря силе, которой обладают эти стопы, моя деятельность пробудит во мне преданность. Я достигну духовного совершенства и этими глазами смогу видеть вещи такими, какие они есть. Прекраснейшие, божественные стопы Шри Рупы Манджари будут днем и ночью, словно ярчайшая луна, сиять на лотосе моего сердца, принося облегчение моей измученной душе. Душа моя отравлена ядом разлуки с тобой, и жизнь моя полна горя и страданий. О, Рупа Манджари! Яви мне свою милость и даруй мне тень своих лотосных стоп. Твои стопы стали для Наратамы Даса единственным прибежищем. Слог Ом. Люди, знающие веды, произносящие слог Ом, великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, входят в Брахман. Стремясь к такому совершенству, человек дает обет воздержания. Теперь я объясню тебе этот процесс, посредством которого можно обрести спасение. Люди, знающие веды, произносящие слог Ом, великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, входят в Брахман. Стремясь к такому совершенству, человек дает обет воздержания. Теперь я объясню тебе этот процесс, посредством которого можно обрести спасение. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Господь Шри Кришна рекомендовал Арджуне практиковать сад-чакра-йогу, в процессе которой следует помещать жизненный воздух меж бровей. Полагая, что Арджуна может не знать, как практиковать такую йогу, Господь объясняет этот процесс в следующих стихах. Кришна говорит, что хотя Брахман един, у него есть различные аспекты и проявления. Особенно для имперсоналистов Ашкара или Омкара, слог Ом, тождественен Брахману. Кришна здесь объясняет природу безличного Брахмана, в который входят мудрецы, живущие в отречении. Согласно ведической системе образования, ученики с самого начала учатся произносить слог Ом и познают природу Всевышнего безличного Брахмана, живя вместе с духовным учителем и соблюдая обет воздержания. Таким путем они постигают два аспекта Брахмана. Эта практика очень важна для процесса ученика в духовной жизни, но в настоящий момент жить кому-либо как брахмачари, неженатому человеку, соблюдающему воздержание, совершенно невозможно. Структура общества в мире настолько изменилась, что у человека нет возможности практиковать воздержание, проходя обучение. По всему миру существует множество учреждений для различных областей знания, но нет ни одной официальной организации, где бы велось обучение принципам брахмачарии. Пока человек не практикует воздержание, достичь прогресса в духовной жизни очень трудно. Поэтому Господь Чайтанья в соответствии с наставлениями священных шастр для Кали-юги провозгласил, что в эту эпоху реализация Всевышнего Господа невозможна никаким иным способом, кроме повторения священных имен Господа Кришны. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Яд акшарам веда вадо ваданти вишантьяд, ятайо вита рагаха, яд ичханто брахмачарьям чаранти, татте падам сангрехена правакше. Люди, знающие веды, произносящие слог Ом, великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, входят в брахман. Стремясь к такому совершенству, человек дает обет воздержания. Теперь я объясню тебе этот процесс, посредством которого можно обрести спасение. Омагианти Мирандасья, Гененджана Шилакая, Чакшурун Маритам Гена, Тайшмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манубиштам Сапитам Гена Бутали Суаям Рупакадам Хьям Дадати Суападантикам. Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синхубьяева Чапатита Намбавайни Био Вайшнави Бионума Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васуди Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, в этом стихе Кришна перечисляет этих йогов, знатоков вед, произносящих слог Ом, великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, входят в брахман. Итак, Кришна рекомендует Арджуне практиковать сад-чакра-йогу. И мы увидим в последующих стихах, что Кришна отказывается от такой практики. Ой, Кришна говорил. Арджуна отказывается от этой практики. Поэтому Кришна дает возможность Арджуне действовать ради него, ради его удовлетворения. То есть поднимая Арджуну до бхакти-йоги. Не думая ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. Так ты никогда не навлечешь на себя последствий благоприятной и неблагоприятной деятельности, ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Итак, здесь в комментарии Шрила Прабхупада объясняет этот аспект произнесения слога Ом. Говорится, что в этих школах, где люди изучают ведическое знание, они учатся произносить слог Ом. Но на самом деле этот слог Ом для них включает лишь безличностный аспект Кришны. Это Брахман или Брахма-джоти. Безличностный аспект Кришны. Ведическая литература описывает, что абсолютная истина представляет из себя три аспекта. Брахман – безличностный аспект, или так называемое сияние Брахма-джоти. Параматма – локализованный аспект Кришны в сердце каждого живого существа и также в параману, то есть Кришна, входящий в каждый атом творения. И Бхагаван, верховная личность Бога. Слог Омкара расшифровывается, если вы помните, я рассказывал, как Господь Нараяна, Махавишну, в его сердце происходит эта вибрация Омкара из любви к Кришне. То есть он с любовью думает о Кришне, и таким образом из его сердца исходит эта трансцендентальная вибрация, состоящая из трех звуков. А представляет Кришну, У Шримати Радхарани и М живое существо. Таким образом, звук Омкара или пранава состоит из трех этих звуков. Ам. То есть это любовное взаимоотношение Господа Нараяны по отношению к Кришне. И также это один из аспектов его служения Кришне. Проявление материального мира. Проявление материального мира. Итак, второй аспект, который затрагивается в этом тексте, это воздержание или брахмачари. В христианстве мы видим, что все 10 заповедей христианства и, допустим, те аспекты, которые существуют в практике йоги, они сочетаются полностью. И таким образом мы можем понять, что речь идет об одних и тех же аспектах, просто на разных уровнях глубины. Допустим, мы знаем, есть такие 5 ограничений и 5 предписаний. И всего получается их сколько? 10. 5 ограничений и 5 предписаний. Если вы возьмете 10 заповедей, вы будете очень приятно удивлены, что это разная глубина понятия ямы и не ямы. Правдивость. То есть, не лги, да? Сатьям называется. Не прелюбодейничай, брахмачари. И так далее. То есть все эти аспекты. И если их рассмотреть, то вы увидите, что Христос, когда дает эти 10 заповедей, он готовит этих живых существ к чему? К йоге. Яма не яма. Эти аспекты называются яма не яма. 5 ограничений и 5 предписаний. Также мы увидим 10 благородных истин в буддизме. То же самое, яма не яма, но немножко на более какой-то другой глубине скрываются. И видим этих 10 сур, которые посвящены 10 ограничениям, вернее 5 ограничениям и 5 предписаниям в Коране и так далее. Мы видим, что все системы проникнуты этим, но у людей возникает противоречие лишь только потому, что они не могут понять, какие эти правила и ограничения и на какой глубине о них говорится. Допустим, ахимса. Не убей. Ахимса. Итак, мы можем перечислить все эти аспекты и увидеть, что все они присутствуют в йоге. Поэтому между этими религиозными системами, которые являются такими зачаточными процессами, когда живое существо начинает практиковать самоосознание, то мы видим, что есть эти все аспекты, они присутствуют практически в любой религиозной системе. Есть санатна-дхарма, когда человек не может принять санатна-дхарму в силу своего осквернения, он вынужден принимать упа-дхарму. Если он не в силу принять упа-дхарму, он должен принимать чала-дхарму. Если он не в силу принять чала-дхарму, он вынужден принять асура-дхарму. Если он не в силу принять асура-дхарму, он примет адхарму. Адхарму. И наоборот. Начиная от адхармы, он достигает асура-дхармы, потом, так сказать, задумывается о чала-дхарме, что чала-дхарма еще лучше. Пройдя этот путь чала-дхармы, он может прийти к тому, что упа-дхарма существует, и с упа-дхармы подняться до санатана. Также он может сразу перейти из одной в другую, мгновенно. Говорится, одного мгновения достаточно, чтобы предаться Кришне. Но чтобы стать чистым преданным Господа, нужно кое-какое время. Предаться, чтобы предаться Кришне полностью, достаточно одного мгновения. Но чтобы стать чистым преданным, нужно некоторое время. Время. Кала должно подключиться. И какое же время? В чем же это время проявляется? У одних очень длительное время, у других очень короткое время. Вот здесь Кришна рекомендует Арджуне сад-чакра-йогу. Это очень длительный процесс. Очень длительный процесс. Яма не яма. То есть живое существо должно пройти обучение, что такое брахмачари, уртхва брахмачари, наиштхика брахмачари. Что же такое брахмачари? Как хранить половую потенцию? Для чего ее хранить? И как ее правильно распределять в своей жизнедеятельности? Как привести в этот баланс все жизненные потоки воздуха? 5 основных жизненных потоков воздуха. Удана, апана, прана. как правильно все эти потоки распределить и циркуляцию жизненного воздуха направить в правильном направлении. Практически люди современного мира даже близко не могут найти, даже они не могут этих пять потоков найти даже у себя. В лучшем случае они бурление в кишечнике могут найти и отрыжку. Иногда они находят насморк, пранаяма такая. Или чихают, или кашляют. Или очень так дышат глубоко, когда разгневаются. Дыхательные упражнения. Но они не знают, что есть же пять жизненных потоков воздуха. Они не знают об этом, как их распределить. И все эти жизненные потоки находятся в дисбалансе. Читтавритти. Называется на санскрите читтавритти. Поэтому каждое живое существо в век Кали исполнено вожделения. И следует этому, вот это состояние читтавритти приводит к такому удивительному настроению ума, которое называется сакалера ашанта. Сакалера ашанта значит сексуальная озабоченность. То есть каждый озабочен в половом отношении. Каждый думает об этих взаимоотношениях, каждый ищет этих взаимоотношениях либо грубо, либо тонко. И каждый мечтает, ищет, поскольку самой высшей наградой здесь, в материальном мире, за любую аскезу являются эти половые взаимоотношения. И живые существа растрачивают эту половую потенцию, думая, что вот в этом-то проявляется, кстати, вся аскеза. То есть копить, копить и потом как? Выбросить. И вот это они называют истинным, так сказать, проявлением, истинной наградой за все. Итак, Брахма Самхита, вот мы поем Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Как раз в комментарии к Брахма Самхите пишет его божественная милость Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Дхакура. И он описывает, что в этом мире все живые существа представлены в форме детородных органов, наделенных разумом, умом и чувствами. Что это означает? Живые существа представлены в форме детородных органов, наделенных разумом, умом и чувствами. То есть, значит, разум, ум и чувства задействованы только в удовлетворении чего? Этого сексуального желания. И мы видим, что ведическая литература рассматривает секс, вот этот грубый материальный секс, как причину порабощения живого существа. Поэтому называется оковы или цепи материального мира. То, что нас здесь удерживает, это сексуальное, материальное сексуальное желание. Оно не дает продвигаться в духовном направлении. Именно это является основной причиной неспособности воспринимать Брахма-шабду. Брахма-шабду. И в соответствии с сложным эго живого существа, он может так понимать. Чем больше ложного эго, тем тяжелее понять Бога. Чем меньше ложного эго, тем легче понимать, о чем говорит Господь. Итак, мы видим, что в этих религиях эти яма, не яма, даны на разных уровнях. С чем связано? Кого объединяют эти системы? Людей с разным ложным эго. Поэтому одни могут на такой глубине понять, другие не могут на этой глубине понять. Им делается немножко поменьше, другим еще поменьше и так далее. Но смысл всей деятельности – это что? Вырвать человека из когтей этих сексуальных желаний. То есть, и в чем выражается это основное сексуальное желание? Я наслаждающийся. Я наслаждающийся. Итак, ложное эго трансформируется в материальный ум. Что же такое ложное эго? Ложное эго – это что? Кто знает? Нет, вообще природа какова ложного эго? Господь Шива входит как взгляд Господа Нараяны, Шамху. И Господь Шива становится повелителем ложного эго. Ложное эго представлено в виде лингам. Что такое лингам? И Господь Шива в сладострастном божественном соединении находится с Парвати. Есть такая тантра. Тантра, Шива-тантра, где вы можете увидеть в Индии там такие фигурки половых взаимоотношений разных. И несведущие люди, не понимая, что это, они говорят: о, вот порнография такая. Как, допустим, в египетской культуре есть такой крест, знаете, да? Круг, внизу такая, и так. Что это олицетворение чего? Олицетворение соединения, да? Какого? Мужского и женского начала. Круг представляет вагину, а вот это фалос. Представляет фалос. То есть в этом заключен огромный смысл, эзотерический смысл. Не такой, как мы думаем. Почему? Поскольку это тонкая природа, проявление тонкой эзотерической природы. Божественное слияние двух начал. Кришна говорит: я отец, дающий семя. Я отец, дающий семя. То есть Кришна олицетворяет мужской принцип. И Шримати Радхарани, являясь потенцией наслаждения, олицетворяет какое семя? Наслаждение. Женский. И все дживы, все живые существа предназначены для наслаждения. А значит, кто все? Женщины. Все женщины, на самом деле. Все женщины, поскольку истинная природа, даже все живые существа, которые наделены мужским телом, якобы телом, но природа, духовная потенция, вся связана с природой Шримати Радхарани. Наслаждение лишь одного мужчины. Кого? Кришны. Но наслаждение в разных аспектах. И Шрила Рупа Госвами описывает 5 видов этих взаимоотношений. 5 раз. Какие? Шанта-раса, нейтральные взаимоотношения. Дальше. Дасья-раса. Следующее. Ватсалья-раса. Вернее, сакья, дружеские. Ватсалья, родительские. И мадхурья, любовные. Любовные взаимоотношения. И всеми этими взаимоотношениями живые существа призваны наслаждать Кришну. И когда Кришна наслаждается, наслаждая Кришну, живое существо полностью счастливо. Только наслаждая Кришну. Здесь все мы счастливы, наслаждая себя. Даже когда мы говорим о сыне, вот, эх, я-то тебя для этого, что ли, кормил, растил? То есть мы кормили, растили, чтобы потом им наслаждаться. Такой некий принцип выкормления поросенка. То есть я тебя кормил, поил, потом я должен был заколоть тебя и съесть. То есть я должен был этим наслаждаться. Или говорит, мама говорит дочке: я что тебя для этого, что ли, воспитывала, растила, обувала, одевала? Чтобы ты меня не наслаждала, а наоборот, что причиняла мне беспокойство? И этот эгоистический принцип во всем срабатывает. Мы даже говорим в преданном служении: что это я столько аскез совершил, где мои награды? Мы хотим наслаждаться всем. Мы не хотим наслаждать, мы хотим наслаждаться. Мы постоянно, даже наслаждая кого-то, пытаемся что? Получить взамен большее наслаждение. Если мы занимаемся какой-то деятельностью, и у нас нет перспективы насладиться больше, чем мы туда влаживаем, что это означает? Мы не будем этим заниматься. Зачем? Кто будет заниматься, что туда влаживаешь много, а получаешь оттуда как в лотерею? Без выигрыша. Влаживаешь, влаживаешь, и все без выигрыша. Таким образом, Пракрити, она устраивает эту лотерею нам. То есть мы туда вкладываем, вкладываем, вкладываем. А что мы вкладываем? Эту потенцию. Эту потенцию. Живые существа растрачивают, растрачивают эту потенцию. И всегда они вытягивают билет без выигрыша. Без выигрыша каждый раз они не выигрывают ничего, кроме этих проблем. Поэтому живые существа, не понимая этого признака, что такое половая потенция, они думают, что половая потенция предназначена либо для зачатия живых существ, либо просто для наслаждения. Либо, если я хочу наслаждаться, я должен зачинать детей. Такое, ну, более возвышенное. Эх, ну что, давай заведем ребенка. Так вчера же заводили. Ну, еще и сегодня заведем. Мы же все время, мы же для зачатия. Ты что, забыла, что ли? Мы же для зачатия каждый раз это делаем. А вот что зачнется там. Итак, живое существо, не понимая природы, половой потенции, растрачивает ее и вместе с этим растрачивает самый основной принцип – отречение. Оно лишает себя этого аспекта, этого качества, отречения и решимости в духовной деятельности. Говорится, три аспекта проявляются через хранение половой потенции. Решимость, целеустремленность и что? Вот сейчас я перечислял. Отречение. Решимость, целеустремленность и отречение. Если вы ни от чего не отречены, как вы можете к этому направиться? Вы не сможете. И у вас не будет решительности. Поэтому Кришна говорит, многоветвист разум того, кто нерешителен. Многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Почему не может предаться? Не отречен. Не может отречься. Почему ты не можешь предаться, Кришна? Я не могу отречься. А почему я не могу отречься? Я привязан к чувственным наслаждениям. Откуда проистекают все чувственные наслаждения? Из сексуального принципа. Из сексуального принципа я хочу всем этим наслаждаться. Наслаждаться. Грубо или тонко. Если кто-то помнит, внимательно слушал на культуре неподвластной времени, я объяснял эту трансформацию камы-шакты. Первый грубый аспект камы-шакти, то есть вожделение вот этой половой потенции, проявляется в том, что живые существа влекутся к противоположному полу. Женщины привлечены мужчинами, а мужчины привлечены женщинами. Это первый, самый грубый. Влечение противоположных полов. Второе. Желание семейной жизни. Желание иметь потомство. Привязанность к потомству и к семейной жизни. Привязанность к утвари продукта семейной жизни. То есть квартирка, корзина, картонка, маленькая лягушка и так далее. У кого собачонка, у кого хомячок, у кого попугавчик. Всех попугал. У кого что? У кого коза дерезаток, кстати. У людей разная утварь есть. Мой дом, мой подъезд, мой город, моя республика, мой регион, моя страна, так сказать, моя родина СССР, так сказать. И так пошло, пошло. Наша планета, наша вселенная, вообще наш материальный мир. Так сказать, эгоизм такой. Эгоизм, распространяющийся до размеров вселенной. Вы замечали, что мы иногда говорим, а как там в другой вселенной? Вы представляете, куда мы замахнулись? Мы еще не разобрались, как здесь, а муж говорит, а как там в другой вселенной они живут, а? Сейчас бы мы туда попали, бы им там дали бы жару. Смотрите, как эго наше распространяется, материальный ум, колесница этого эго, этого шамху, этого сексуального принципа. Ум постоянно. Поэтому шанху, этот эгоистический принцип, он трансформируется в материальный ум. Материальный ум. Материальный ум и есть проявление этого сексуального принципа. Трансформация этой тонкой потенции. Материальный ум, если вы помните, трансформируется в два органа, такие язык и гениталии. Язык связан с ложным эго и гениталии. То есть, как человек употребляет свой язык и как он распоряжается своими гениталиями, можно определить, какое у него ложное эго. Как вы думаете, много секса – это маленькое ложное эго? Все время охота. Или все время есть охота. Днем и ночью есть охота. Все время поднимай, все время ем. Все подряд ем. Неважно, лишь бы есть. Или наслаждать все эти попурышки. На языке очень много попурышек таких. Сосков на теле козла. И их надо наслаждать. Таким образом, живое существо, не зная этой связи, постоянно приковано кандалами, эти оковы материального мира, желание наслаждаться. Вот мы видим, как маленький ребенок идет, да, и все там его. Как вы думаете, что это? Погладит его, потиснет, приказ кошку гладить там. Как вы думаете, что это? Наслаждение. Это сексуальный принцип разновидности трансформации сексуального желания. Дальше идет желание выделиться хоть чем. Вот хоть маску такую с носом, с усами, с очками, знаете, раньше такие продавались. Одеть и где-то сидеть, чтобы на тебя внимание обратили. Или громко захохотать. И все смотрят. И вы так смотрите. Желание выделиться. хоть чем-нибудь, желание выделиться. Дальше. Желание почести и желание славы. Все это сексуальный принцип. Желание мистических сил. На добро даю установку, на добро. Кремы сейчас заряжаю воду. Мы начали выпуск воды заряженной. Двигать стаканы. Быть благодетелем. Желание быть чьим-то благодетелем. Тот же самый сексуальный принцип. Желание небесного комфорта, то есть райского освобождения. Желание слиться с Богом воедино. И желание в итоге объявить себя Богом. Ахам брахмасе прабаву. Все это является сексуальными принципами. Если человек не знает, что в этих аспектах может проявляться его вожделение, просто грубое, что это у него просто сексуальные проблемы. Просто, напрочь, сексуальные проблемы. И все. И ничего там нет особо возвышенного, гениального, там просто есть сексуальные проблемы. И все. Как вы думаете, гнев – проявление чего? Зависть, обида, алчность. Как вы думаете, это трансформация чего такого? Как вы думаете, что это? Наслаждение. Это сексуальный принцип. Разновидности трансформации сексуального желания. Дальше идет желание выделиться хоть чем. Вот хоть маску такую с носом, с усами, с очками, знаете, раньше такие продавались. Одеть и где-то сидеть, чтобы на тебя внимание обратили. Или громко захохотать. И все смотрят. И вы так смотрите. Желание выделиться. Хоть чем-нибудь. Желание выделиться. Дальше. Желание почести и желание славы. Все это сексуальный принцип. Желание мистических сил. На добро даю установку, на добро. Кремы сейчас заряжаю воду. Мы начали выпуск воды заряженной. Двигать стаканы. Быть благодетелем. Желание быть чьим-то благодетелем. Тот же самый сексуальный принцип. Желание небесного комфорта, то есть райского освобождения. Желание слиться с Богом воедино. И желание в итоге объявить себя Богом. Ахам брахмасе прабаву. Все это является сексуальными принципами. Если человек не знает, что в этих аспектах может проявляться его вожделение, просто грубое, что это у него просто сексуальные проблемы. Просто, напрочь, сексуальные проблемы. И все. И ничего там нет особо возвышенного, гениального, там просто есть сексуальные проблемы. И все. Как вы думаете, гнев – проявление чего? Зависть, обида, алчность. Как вы думаете, это трансформация чего такого? Того же самого. Вожделение, сексуального принципа. Обидчивый человек, значит, он какой? Кто знает о том, что обида – это тонкое проявление гнева? И кто-то говорит, я победил гнев, я не гневался. Ну, обиделся на всю жизнь. Я так на вас обижен, что меня прям так оскорбили. Не дали мне пряник. Меня не заметили. Мы не сделали скандал, нам вождя не доставало. Просто буйных было мало, вот и нет вожаков. Зависть. Тот же самый. С чему мы завидуем? Что кто-то наслаждается лучше, чем я. У кого-то красивее физиономия, больше мускулы, машина крутая, денег много, коттедж. Ну, я в смысле коттедж говорю. Я так шуткую. Зависть – проявление того же сексуального принципа, что кто-то наслаждается. Зачем люди смотрят всякие сексуальные программы? Они хотят наслаждаться. А кто-то, видя, как кто-то наслаждает кого-то, завидует. Потому что наслаждать кого-то своим телом – это тоже определенный вид сексуальной зависимости. И так далее. Стремление к власти, к почестям, к богатству – все это сексуальные желания. Желание богатства пропадает. Тот же самый кама. Та же самая кама. И так трансформируется все это. Желание очень модно одеваться. Не чисто и аккуратно, а одеваться очень модно. Как вы думаете, это что? Чисто и аккуратно – это признак благости. А одеваться модно – это признак гуны страсти. Это признаки гуны страсти. В гуне страсти и в гуне невежества человек не может понять Кришну. Он не может понять гуру, он не может понять, что такое отречение, в чем смысл жизни. Он не может задавать вопросы Атату, Брама, Джигьяса. Что бы он ни слышал, он все преломляет через свое ложное эго. Поэтому вибрация в сердце, тонкий эфир не затрагивается и преломляется через ложное эго. Поэтому такое понимание у человека. Вы ему говорите истину, а поскольку у него ложное эго, он эту истину преломляет через свое ложное эго, и у него возникают проблемы. Таким образом, чтобы полностью воспринять шабду, то есть принять ведическое знание, нужно избавиться от чего? А как от него избавишься, если оно там? Просто им можно что? Не руководствоваться. Вот у вас возникало когда-нибудь желание кому-нибудь как дать по физиономии? Вот прямо тут же, где-то идете, прям так, у как дала бы. Даже мать иногда ребенку говорит, у как задушила бы. И вы говорите, пожалуйста. Но почему мать этого не сделала? Желание возникло, но вы никого не душите. Почему? Вы даже смеетесь, да это я пошутила. Ну что это за шутки, задушила бы тебя? Что это такая странная шутка? Или я тебе руки оторву в следующий раз. Знаете, ребенок куда-нибудь лезет, я тебе руки оторву в следующий раз. Представляете, Пхима тоже. Пхима руки оторвал там, кстати, и кровью умылся. У нас появляется очень много желаний кому-то что-то сказать, гадость какую-нибудь или ответить. Но почему мы этого не делаем? Мы не руководствуемся этими желаниями, потому что это непрактично. То есть, если мы это сделаем, у нас будут еще потом в ответ большие проблемы. Тут, кстати, зуб за зуб, око за око, так сказать. Я ему одно, он мне два ока выколет, я ему зуб, он мне челюсть, так сказать. Я ему руку, он мне три, вместе с ногой еще. Это непрактично. Это мы все знаем. Но то, что точно так же это непрактично, это испытывать желание, то есть руководство этим желанием, мы не до конца знаем. То есть мы знаем какой-то этап, а второй этап для нас сокрыт. То есть тонкие виды. И тонкого мы не видим. Почему? Мы очень огрубели. Мы огрубели. Поэтому тонкие вещи для нас стали недоступными. Они также реальны. И, говорится, тонкая природа в миллионы раз могущественнее, чем грубая природа. Кто-то качал мускулы, а кто-то учился медитировать. Да? Кто-то учился медитировать. Один там сражается где-то на войне, а другой просто на свечку зажег, смотрит на свечку. И все упали и умерли. За 1000 километров все упали и умерли. У них сердце остановилось. 200 человек упало и умерло. Потому что такой худой, маленький, сидел и на свечку медитировал. И убил их один. Природа тонкого мира в сотни тысяч раз могущественнее, чем природа грубого мира. А природа духовного мира, она безгранично могущественнее природы тонкого материального мира. Итак, духовная природа могущественнее тонкой, тонкая могущественнее грубой. И люди видят только грубые вещи, поскольку утеряли эту способность. Поэтому они не могут хранить целибат. Прабхупада пишет, они не могут это отречение хранить. Почему? Потому что они только на грубом уровне. И любое тонкое проявление, любой звук, любая форма тут же их сразу привлекает. Тут же привлекает. И люди не могут сейчас в эту эпоху хранить этот целибат. Это очень сложно. Очень сложно. Они должны получить знания. Ведическая литература описывает, что тот, кто сдерживает свои похотские желания, просто удерживает. Он развивает, во-первых, память. Плохая память – это наличие очень неправильной растраты половой потенции. У человека плохая память, вообще ничего не помнит. Я не помню, они говорят, ничего там. То есть вообще ничего не помню. Что они скажут, что им не сделают. Пошел там, очки на лбу, кошелек в магазине, там что-то где-то, левый ботинок на правый. Ну, в общем, ничего не помню вообще. Где, куда, где был, ой, где был я вчера. Такое. Следующий аспект хранения семени. Развивается внутренняя сила. То есть чакровая система приходит в движение очень хорошо. Вот здесь поэтому и говорится сад чакра йога. То есть вся чакровая система начинает правильно, то есть читаврити балансируется. Поскольку эта похоть в организме существует, дисбаланс. Человек начинает сдерживать, все начинает балансироваться, регулироваться. Укрепляется память, острота мышления, ум. Все рефлексы усиливаются, то есть человек мгновенно соображать начинает. То есть в какой-то ситуации он говорит, это я, что, как, ну надо подумать, он там что-то думает и заснул. Потому что он думать не может, потому что ум напрягается, не хватает огня. Почему Кришна говорит, я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным принципам. Я огонь пищеварения. То есть существуют все эти огни. И один переходит в другой. Вот я, допустим, лекцию сажусь читать. Попил воды и потушил огонь пищеварения. И огонь пищеварения куда пошел? Вниз или вверх? К ногам. К ногам. Нет. Если бы я хотел кого-нибудь пнуть, может быть, он бы и пошел к ногам. Но я попил воды и сконцентрируюсь. То есть я концентрируюсь на чем? На памяти. Да? Сейчас надо будет вспоминать, все такое, говорить. Все и огонь сразу уходит в ум. Увеличивается огонь ума. Ману агни. Увеличивается ману агни. Увеличивается будхи агни. Огонь мышления. Память сразу начинает включаться, потому что потушен огонь пищеварения. Вы наверняка замечали, что когда люди экзамены что-то хотят запомнить, они голодают. Знаете, в студенческие годы. Специально голодаешь, потому что острота памяти улучшается. Потому что огонь пищеварения гасится. Они кефирщика, хоп, и вперед. Они не кушают. Поэтому эти огни усиливаются. Усиливаются. Итак, если человек сдерживает половую потенцию, то есть правильно ее распределяет, во-первых, укрепляется память, усиливается острота мышления, сообразительность, все рефлексы, здоровье улучшается, поскольку вся чакровая система приходит в правильное действие постепенно, улучшается здоровье. И самое, что интересно, начинают развиваться определенные совершенства. Совершенства, определенные виды совершенства. Постепенно развивается правдивость. Прабхупада пишет в Бхагаватам, что ложь, это трансформация чего? Сексуального принципа. То есть, когда человек нарушает целибат, то он становится лживым. Человек становится обманщиком. Почему? Потому что он не ведет жизнь брахмачари. Он растрачивает неправильно, то есть вне закона использует свою половую потенцию, поэтому он становится лживым. Это первое проявление того, что человек занимается недозволенной сексуальной жизнью. Он лжет. Везде, во всем. Очень практически, полуправда и все остальное, это ложь. Поэтому этот аспект сатьям, правдивость, он тоже развивается целибатом. А когда человек говорит правду, говорится, у него постепенно появляется такое качество, которое называется трикалагия. Что это означает? Когда человек держит целибат, развивается правдивость. Правдивость проявляет очень удивительный аспект. Между здесь прошлое, настоящее и будущее. И так далее. То есть можно было бы, я бы мог вам посвятить, так сказать, не целый цикл лекций по тому, как семя, так сказать, действует. Как вот эта половая потенция действует, сохранение, какие блага она приносит. Но самое важное, что вся эта половая потенция, она в первую очередь связана с восстановлением религиозных принципов. Поэтому говорится, правдивость – последняя нога религии, которую не перебили, не перебил Кали, Дхарме. Дхарме. Так как же достигается правдивость, значит? Брахмачарство. Поэтому есть брахмачари, наиштхика брахмачари, есть уртхва брахмачари, есть грихасхи брахмачари. Что такое грихасхи брахмачари? Это те, кто использует половую потенцию только для зачатия и только благочестивых детей, проходя через Гарбхатхана Самскару. То есть обряд зачатия благочестивого ребенка. Все эти грехаски являются брахмачариями. Уртва брахмачари и наиштика брахмачари – это те, кто не женат, но по каким-то причинам когда-то вступал в половые взаимоотношения, но ради духовного сознания прекратил это. Все. И есть наиштика брахмачари. Наиштика брахмачари – это те, кто никогда в жизни ни разу не сбрасывал семя, даже во сне. Или еще. Поэтому все йоги-мистики, они должны были быть, вот здесь описано, те, кто практиковал сад-чакра-йогу, они должны были быть вот этими брахмачарями. Они никогда не должны были сбрасывать семя. Никогда. Иначе у них не могло проявиться отречение. А когда человек не отречен, привязан к чему-то, он не может правильно понимать что-либо. Он не может правильно что-либо понять. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, единственным условием в духовном прогрессе является, нужно постараться прекратить наслаждать свои чувства. Но как? Как мы можем прекратить, когда охота так наслаждаться? Поэтому он говорит, нужно совершать ягью. Какую? Жертвоприношение. Кришна 5000 лет назад говорит, из всех жертвоприношений я джапа, воспевание святого имени. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Три раза повторяется, нет иного пути, для чего? Для людей века Кали. Потому что люди века Кали, они с трех раз еле-еле что-то забывают. Во всей ведической литературе говорится один раз о чем-то. Но для людей века Кали три раза повторяют. Сначала говорят, нет иного пути, потом говорят, нет иного пути, нет иного пути. И он такой, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Кришна. Иначе они не поймут этого. Иначе они не понимают, им надо 20 раз одно и то же говорить. 30 раз. Почему? Потому что у них нет памяти. А почему у них нет памяти? Почему они так скверны, вздорны, пребывают в постоянном беспокойстве? Кушают мясо. А? Почему? Ведическая литература описывает раздел Аюрведы. Для чего человек ест мясо? Для чего? Чтобы тяжело трудиться. Иметь силу. А зачем ему сила? Чтобы зарабатывать. А зачем ему зарабатывать? Чтобы наслаждаться. Если вы много кушаете мяса, то ваш сексуальный потенциал, он постоянно. Но чтобы его реализовать, вы должны работать. И секс является наградой за эту аскезу, за работу, за тяжелую работу является наградой секс. Если вы кушаете мясо, вам нужно нейтрализовать последствия фермента, выделяемого мяса. Для этого нужен алкоголь. Он полностью начинает вступать в реакцию с мясом, нейтрализует. Поэтому так все просто. Это называется двипада паша, то есть мир рабов, годаты, слуги своих чувств, животные. Почему? Потому что такое общество очень легко эксплуатировать. Очень легко эксплуатировать. То есть это рабы. Они привязаны. Поэтому, может быть, вы знаете, да, как вот фашисты, это культура, они кричали, да, когда там отстреливаются, что-то там долго отстреливались, никак победить не могут, и они кричат просто, эй, Ванюшка, вставайся, получишь водка, гармошка и баба. Как вы думаете, почему? Потому что они понимали, что вот эти люди, они сражаются. За что? За что они сражаются? С одной стороны, это вроде оскорбительно, да? Ну как? Но с другой стороны, это на этих принципах они все подлавливаются. Люди. Кали всех их подловил на этих принципах.